Дорогие радиослушатели, сегодня мы опять имеем возможность продолжить наш разбор послания Колоссянам. На прошлой неделе мы окончили нашу беседу с сердцем, исполненным радости, потому что Иисус Христос воистину освободил нас. Никто другой не мог сделать этого. Через свою смерть и воскресение Он совершил этот великий труд благодати. Как во времена апостола Павла, так и в наши дни есть те, кто старается похитить нашу свободу через учение и ложную практику. Так мы встречаем эту угрозу обращением нашего взора на Него. Нам необходимо знать, что говорят и делают враги благой вести, но не позволим, чтобы они загипнотизировали нас. Отвернемся от них и направим наше внимание на Господа Иисуса. Апостол Павел поступает так в 19 стихе 2 главы послания Колоссянам. «И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и крепляемо, растет возрастом Божиим». Чтобы пояснить истинное отношение Иисуса Христа к верующим, апостол Павел прибегает к употреблению одной его любимой метафоры. Несмотря на то, что гностики поместили множество ангелов между верующими и Богом, апостол Павел отвечает им громким «нет». «Верующий, — говорит он, — является членом чудного тела. Тело имеет много членов, но одну главу. Это глава Иисус Христос. Между членами и главою существует тесная связь, как в отношении нашего собственного физического тела, а также в отношении тела Христова, состоящего из всех искренно верующих в Него во спасение, можно наблюдать некоторые истины. Первое. Связь показывает нашу зависимость от главы для жизни. Второе. Связь показывает нашу зависимость от главы для взаимно скрепляющих связей. Третье. Связь показывает нашу зависимость от главы для роста. Рассмотрим по порядку эти истины. Первое. Наша зависимость от Него для жизни. Отделите голову от тела, и жизни нет. Только в нашем соединении с Ним мы имеем жизнь. Постоянно жизнь течет из головы в каждый член тела. Это Его жизнь. Некогда Он отдал ее за нас. Теперь Он продолжает давать ее нам. Он исполняет обетование Своих слов. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Иоанна 10:28. Второе. Наша зависимость от Него для взаимно скрепляющих связей. Как члены одного тела мы нуждаемся в связи. Голова каждого тела является местом контроля и связи. Верующие спасаются поодиночку, но они не живут в изоляции. Они имеют личный и индивидуальный доступ к Богу, но они также имеют доступ один к другому. Мы называем это общением, и Библия подчеркивает необходимость этого общения. Рука не независима от ноги. Также не может нога или рука надлежаще действовать без связывающего контроля головы. Они все должны быть соединяемы и скрепляемы составами и связями. Наши физические тела, чем больше мы думаем о них, является причиной великого удивления. Но насколько удивительное великое тело Христа сегодня в мире. Миллионы членов, подчиненные главе на небе. Он посылает свои сообщения, свои импульсы каждой части тела. Члены реагируют ему как главе. Иногда входит грех, и импульсы задерживаются. Это печально. Если страдает один член, все тело страдает. Когда церковь, которая есть его тело, подвигается страданию, какой-нибудь стране, верующие во всем мире взывают к главе. Третье. Наша зависимость от Него для роста. Ни один родитель доволен младенцем, который остается младенцем. Дети растут. Они должны расти, чтобы эффектно действовать в семье и в мире. Так же и с христианами тоже. Глава желает взрослого тела. Он готов обеспечить должный рост и развитие каждого члена. Как раз это апостол Павел имел в виду в послании к Ефесянам, где подчеркивается немного иначе, чем в послании к Колоссянам. В послании к Колоссянам он обращает особое внимание на Христа, главу тела. В послании к Ефесянам обращает особое внимание на тело, которого главою есть Христос. Но здесь, в послании к Колоссянам, он подчеркивает рост тела. Прочитайте, однако, послание к Ефесянам, и вы представите полную картину этой истины. Прочитаем из послания к Ефесянам 4 главы с 4 по 16 стих. «Одно тело и один дух, как и вы, и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дана Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, принял плен и дал дары человекам». А «вошед» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нешедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, и других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придет в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого человека, получает приращение для созидания самого себя в любви. Какая великая цель! Доколе все придем в мужа совершенного, в веру полного возраста Христова. Больше не младенцы колеблющиеся, и как в украинском переводе сказано, во всем возрастали в нем и совершали рост тела для созидания самого себя в любви. Это, что глава совершает, она дает божественный рост своему телу. На этом пункте мы побуждены спросить, куда я вхожу, имею ли я участь в этом процессе роста. На следующей неделе поговорим об этом. Да благословит вас Господь. Аминь.